Действительно, минут через 15 послышался шум автомобильного мотора. Из-за поворота появился и направился к воротам виллы серый с голубым, тупоносый, чем-то похожий на броневики времен Первой мировой, фургон марки «Рено». В нашем времени такие особенно часто мелькают в старых французских фильмах, главным образом в виде полицейского транспорта. С натрафареченными на гофрированном борту цветными буквами «Пурижане Фруц де Мер» и рисунком, изображавшим стилизованного лобстера. Наша сегодняшняя клиентка действительно любила морепродукты? Или это было всего лишь простое совпадение? Черт его знает. О ее кулинарных пристрастиях я точно не имел ни малейшего понятия. Фургон подъехал к воротам, наружу вылез сидевший рядом с водителем рослый мужик в светло-зеленой спецовке, надавивший кнопку звонка у ворот. После недолгой заминки Рено въехал внутрь. И там сразу же протарахтело несколько предельно тихих коротких очередей. Как видно, работать холодным оружием Барухова гвардия не умела. Хотя никто и не говорил мне, что будет легко. Сама стрельба, конечно, как и ожидалось, была негромкой. А вот сопровождавшие ее звуки пулевых рикошетов и звон бьющегося стекла были слышны довольно далеко. Потянулись тягучие секунды напряженного ожидания, от которого у меня сильно вспотела спина. Наконец, одна половина ворот виллы приоткрылась, и из них появился кто-то из Баруховой ударной группы, с такой же, как у всех нас, повязкой на рукаве кожаного плаща. «Энтер! Вос пувес у аллер!» — крикнул он, махая нам рукой. За воротами бахнуло несколько громких одиночных выстрелов, похоже пистолетных, а потом снова зачастили стены. «Девант!» сказал Барух громким шепотом, и окружающие нас основные силы дружно рванули в направлении открытых ворот. Бандюки передвигались толпой, похоже, не имея ни малейшего понятия о перебежках и прочих знакомых солдату любой армии элементарных правилах передвижения под угрозой обстрела противником. Мы с Клойзнером бежали, предусмотрительно держась в этой группе замыкающими. Он и я старательно пригибались, хотя, по идее, по нам никто и не собирался стрелять. Огневые сектора со второго этажа виллы были ограниченными, и, похоже, обитателей дома все-таки удалось застать врасплох. Пустячок, а приятно. С противоположной стороны к воротам, шумно сопя, топая и скрипя кожаными клифтами, бежало еще человек 10 с белыми повязками. Некоторые из них держали свои стены словно палки. Со стороны вся эта движуха, наверное, сильно напоминала что-нибудь в стиле реконструкции штурма Зимнего дворца силами провинциального драмкружка. Подбежав ближе, я увидел пару баруховых автоматчиков, которые прятались за пальмами, держа на прицеле забор виллы. А за забором все так же не смолкали хлопки коротких автоматных очередей и гулкие одиночные выстрелы. Чувствовалось, что делать подобные дела чисто и тихо гориллы товарища Клойзнера были категорически не обучены. Оно и понятно, это вам не мелочь по карманам тырить или крышевать ловчонки торговцев рыбой. Я так понял, что телефон обитателям виллы обрезали сразу же, а на сигналы цветным дымом или ракетами здешняя полиция не должна была реагировать, как, впрочем, и на выстрелы. Первое, что я увидел, заскочив через открытые ворота, выложенный каким-то светлым камнем двор, знакомый развозной фургон с распахнутыми настежь дверями. Жалюзи балконной двери и окон на втором этаже виллы были плотно закрыты. Если бы там вдруг случился стрелок с одним единственным ручным пулеметом, он перекрыл бы намертво любое движение через ворота. Но в нужный момент у хозяйки виллы, как видно, не нашлось ни пулеметов, ни пулеметчиков. Парадная же дверь на первом этаже виллы, перед которой в какой-то момент столпились точно бараны, автоматчики гражданина Клойзнера, наоборот, была широко открыта, и стекла в ней успели повыбивать явно автоматной очередью. Несколько шальных пуль зацепили и стены по сторонам входа, отбив от них куски штукатурки, из чего я заключил, что бравые ребятушки Баруха были те еще снайперы. Все-таки нынешние хозяева виллы были явными идиотами. В такие непростые времена жить за стеклянными дверями. Слева, ближе к открытым воротам гаража, стояла красно-оранжевая малолитражка и Зетта. Уж не знаю, собирались ли на ней в момент нашего появления выезжать со двора, то ли, наоборот, загоняли машинку задним ходом в гараж. В треугольнике между Изеттой, фургоном и открытыми воротами лежало три свежих трупа. Два мертвых охранника, рядом с которыми валялись короткие американские карабины «Гаранд М1» в запачканных свежей кровью белых рубашках и темных брюках. Один – толстый и лысый, лицом вниз. Другой – удивленный горбоносой физиономией – вверх. И тут же разлегся на боку один из бойцов ударной группы Клознера, продырявленный несколькими пулями замшевой куртки и грязных армейских ботинках. Под трупами уже подтекли порядочные лужицы крови. Осматриваясь, я как-то рывком и совершенно неожиданно для себя узрел возле Изетты то, чего здесь точно не должно было быть. У переднего колеса малолитражки сидел и озирался здоровый серополосатый пушистый кот. «Блин, что? Опять?» С какой стати это, так и не объясненное мне нанимателями явление, возникло именно здесь и сейчас? Что это все-таки означает, черт возьми? Я нервно моргнул, мотнул головой, и кота не стало. Сбежал? Или мне все-таки померещилось? Обдумывать это времени у меня не было. Тем более, что в этот момент, хрустя ботинками по рассыпанным перед входом стреляным гильзам и отколотой штукатурке, внутрь виллы один за другим наконец начали проникать вся эта банда потных алкашей, авангард героев-автоматчиков Баруха. Одновременно четверо из них побежали в развалочку за дом, направляясь явно к задней, кухонной двери. Среди весьма нетехнично ломившихся через парадный вход бойцов возникла некоторая давка, при виде которой товарищ Клознер сморщился, словно попробовав чего-то кислого. Вот оно, раздолбайство в самом что ни на есть чистом виде. Если бы в этот момент кто-нибудь, находящийся внутри дома, начал стрелять из автомата во входную дверь, он запросто положил бы прямо там минимум человек 5-6. В гараже не стреляли, а может там с самого начала вообще никого не было. А вот внутри дома перестрелка пошла в возрастающем темпе. Бляха-муха, да с кем там можно было так долго возиться? Дом-то был не особо большой. От силы два десятка комнат на первом этаже и примерно столько же на втором. Но нет, в ответ на тихие очереди стенов в доме все так же бахали громкие, но редкие пистолетные выстрелы. Радовать лично меня тут могло только то, что, похоже, на дурацкое счастье товарища Клознера и его туповатой банды обитатели виллы были вооружены так себе. «Ва!» – командовал Барух, явно на нервной почве, переходя на французский. Через минуту мы с ним были уже внутри виллы. В обширном холле на первом этаже горел электрический свет, через разбитые оконные стекла тянуло ветерком. Сквозняк колыхал шелковые занавески, на отделанном натуральным деревом полу под нашими ногами хрустели стекла от разбитых шальными пулями плафонов под потолком. Вбежавшие в дом перед нами бойцы какое-то время нервно топтались на месте, а потом, наконец, разделились и рванули по коридорам, вправо и влево от входа, вдогонку за ударной группой. А вокруг нас были новые трупы. Куда же без этого? Ближе всех на полу холла, среди опрокинутых кресел, лежало двое убитых в темных костюмах и галстуках. Один с зажатым вытянутой вперед правой руке люгером, возле которого лежал короткий автомат МАТ-49. У дальней стены, скорчившись, и из последних сил зажав ладонью явно смертельную рану под левой грудью, лежала мертвая, смуглая и темноволосая женщина в темном платье и заляпанном красным белом переднике, явная горничная или прислуга, которую застрелили исключительно для порядка. Правее трупа горничной, у стены, рядом с упавшим плашмя на пол то ли шкафом, то ли комодом, лежали без признаков жизни двое махновцев Клознера Клогнака. Да. Среди прочей упавшей мебели тела этих бандюков были явно на своем месте. Еще одного барухого орла с окровавленным лицом, тоже выглядевшего довольно безжизненно, вытаскивали на свежий воздух под микитки два коллеги. На мой взгляд, как-то дороговато обошлась баруху эта чертова вилла, раз уж я видел минимум трех убитых с нападавшей стороны. Где-то справа, там, где должны были быть коридор и лестница, ведущие на второй этаж виллы, продолжали стрелять. Причем там вдруг зачастил какой-то слишком уж громкий автомат. Не дай бог, если обороняющиеся вдруг очухались. Барух немедленно рванулся туда, изрыгая на бегу проклятие на французском и, как мне показалось, на иврите. Я поднял за ремень и закинул за спину МАТ-49 убитого охранника. Что характерно, из него, похоже, ни разу так и не успели выстрелить, после чего двинул за ним. Мы с Клойзнером пошли на хлопки стенов и громкие чужие выстрелы. На полу, в застеленном зеленоватой ковровой дорожке коридоре первого этажа, двери всех комнат были закрыты. Похоже, здесь располагалось что-то вроде служебных помещений. Нам попалось еще двое убитых. Привалившийся к стенке, по которой он сполз на пол, Барухов-боевичок с пулевой дыркой над переносицей и еще один, почему-то босой, охранник в расстегнутой светлой рубашке и полосатых брюках с подтяжками, лежавший лицом вниз, ногами ко входу. Толку не на сантим, а количество трупов все увеличивалось. В самом конце коридора мы не без труда рассмотрели такую картину. Укрывшаяся за массивными перилами ведущей наверх лестницы, растрепанная баба в голубом платье стреляла в нашу сторону экономными короткими очередями из автомата МАЦ-38. Смутно знакомый мне довоенный предшественник МАТ-49 с деревянным прикладом и более тонким, длинным стволом. Шестеро баруховых ребятишек, которым эта суматошная стрельба не позволяла подойти ближе, высунуться из коридора и нормально прицелиться, буквально влипли в стены коридора. Трое из них время от времени стреляли короткими очередями из стенов в ответ неизвестной бабе. Явно помня инструкцию Клойзнера, они стремились попасть в ногу или руку этой стерве. Но получалось это у них не очень. Хотя из-за их огня неизвестная автоматчица все-таки не имела возможности сбежать на второй этаж и оставалась прижатой огнем на лестнице. По идее, раз уж у нас не было гранат, надо было ждать момента, когда у нее закончатся патроны в магазине и она будет перезаряжать свою пукалку. Из-за многочисленных рикошетов вокруг нас стояла столбом пыль отбитой побелки и штукатурки, сильно затруднявшие наблюдение. «Посмотри, это она?» – спросил меня Барух звенящим шепотом. На его рыжей бороде успел осесть беловатый налет мела, разом сделавший его слегка седым. Я пролез мимо занятых стрельбой и ругающихся последними французскими словами боевичков и осторожно высунулся из-за дверного косяка. В стену над моей головой сразу же прилетело, из-за чего вести наблюдение слишком долго мне не пришлось, иначе вполне могло прилететь уже непосредственно в лоб. Но за эти несколько секунд я успел припомнить портрет своей сегодняшней клиентки и понял. Нет, передо мной не Брит Савнер. Эта хреновая автоматчица была явно моложе. «Нет, это не она! Вали ее!» – крикнул я Баруху, перекрикивая свист пуль. Тот немедленно продублировал команду по-французски, и все сразу же изменилось. Его разом воспрянувшие обломы были рады стараться и, немедленно секунды, щедро изрешетили эту бабу сразу из трех стволов. Был слышен чавкающий звук впивающихся в мягкое пуль, потом какой-то неразборчивый вопль и глухой металлический стук, после чего стрельбу в нашу сторону словно обрезало. Когда я выглянул из-за косяка, покрытое десятком входных и выходных отверстий тело нашей противницы уже лежало, раскинув руки, на нижних ступеньках лестницы лицом вниз. Рядом лежали выпавший из ее рук горячий автомат и синяя, блестящая остроносая туфля синего цвета, явно слетевшая с ноги убитой. «Аллер энхаут!» – скомандовал Барух своим бойцам. Те дисциплинированно рванули по лестнице наверх, оставляя четкие отпечатки подошв на засыпанном штукатуркой полу. И через какие-то секунды стрельба в том же темпе, сначала несколько одиночных выстрелов из пистолета, потом бесшумные короткие очереди из автоматов, а потом вперемешку пистолетная и бесшумная пальба, весело пошла уже на втором этаже, прямо над нашими головами. Похоже, по-другому они действительно не умели. Также в тот момент активно стреляли где-то в глубине первого этажа, в районе кухни и соседних с ней помещений. Сапожники хреновы. Не могут даже, навалившись этакой оравой, оперативно перестрелять десяток человек. Неуважаемое в узких кругах ограниченных людей ОПГ, а какое-то розовое, слащавое говнецо. Прости меня, Господи. Я подошел к покойнице, поднял и повесил на плечо ее МАЦ-38. Зачем, сам не знаю. Тем более, что наличие патронов в магазине этого автомата я с самого начала не проверил. Потом осторожно перевернул убитую лицом вверх убрал с ее лица неестественно светлые, явно крашеные волосы и убедился, это точно не хозяйка виллы. Вблизи погибшая бабенка ничем не напоминала Савнер Ойб. «Поторопись!» — крикнул Барух, пробегая по лестнице мимо меня, вслед за своими наверх. Там, куда он направлялся, ничего не изменилось. В ответ на очередную бесшумную короткую очередь бухнул пистолетный выстрел. Потом второй и третий. Осторожно поднимаясь по лестнице на второй этаж, я ощутил в воздухе сильный запах горелой бумаги, шедшей откуда-то из глубины коридора. Должно быть, из кабинета хозяйки. Едва выскочив на второй этаж, я увидел, что еще один из гопников Баруха уже ранен. Ему неумело бинтовали плечо. Сам Барух с остальными своими стрелками расположился вдоль стен вокруг лестницы. Не имея возможности проникнуть дальше, они ругались, чихали от пыли и палили короткими очередями куда-то вглубь частично перекрытого полуоткрытой наружу дверью одной из комнат. Какой-то странный каприз или банальная недоработка архитекторов и строителей. Обычно в жилых помещениях двери все-таки открываются внутрь коридора второго этажа. «Посмотри! Там она! Или снова нет?» – крикнул мне Барух. В этот момент из-за этой уже изрядно поколупанной пулями открытой двери в коридор быстро высунулась еще одна баба. Я успел заметить, что она тоже была блондинка в голубом платье и синих туфлях. В ее поднятой руке был пистолет, и она, не особенно точно, выстрелила в нашу сторону 3 раза подряд. Хотя часть ламп в коридоре уже побила пулями, света было вполне достаточно, и я сразу же понял, что это опять не та. Дабы не затягивать процесс штурма и далее, ох и верно же говорят, хочешь что-то сделать, делай сам. Я вскинул автомат и от души выпустил в эту, уже вторую по счету, неизвестную в голубом, полную обойму. Стен, конечно, не шибко мощный автомат. Прибои в замкнутом пространстве – это, кстати говоря, не минус, а скорее плюс. Но все-таки минимум несколько моих пуль попали примерно на уровне груди незнакомки, продырявив насквозь дверь, за которой она столь легкомысленно ховалась. Конечно, открывая огонь, я допускал вероятность того, что она успела убраться. Но нет, женщина тонко закричала от боли и рухнула на пол. Пока я менял опустошенную обойму, ребята Баруха со слоновым изяществом протопотали вперед, мимо меня, и буквально через минуту, где-то в глубине комнат второго этажа, опять привычно забухали гулкие одиночные выстрелы и захлопала малошумная ответка из стенов. Я подошел к лежавшей в неудобной позе, туловище с головой в коридоре, ноги в комнате, убитой бабенке и повернул ее лицом к себе. Она оказалась довольно симпатичной. В широко открытых глазах застыли боль и изумление, из угла рта толчками вытекала струйка крови. На двери, за которой она пыталась укрываться, распространенное жизненное заблуждение, характерное, в том числе, для особо тупых фанатов компьютерных игр. От настоящей, а не виртуальной пули не спрячешься за кустом или дощатым забором. Было штук 6 сквозных дырок от автоматных пуль, и 3 из них точно не пропали даром, попав ей аккуратно в грудь. При этом 2 пульки угодили почти точно в область сердца. Что же, по крайней мере, она долго не мучилась. Я нагнулся и поднял с пола ее пистолет. Это оказалась изрядная экзотика. Судя по маркировке, Манлихер 1905 года. Под патрон 7,63 мм. Оружие не так, чтобы очень. Пытаясь почувствовать внутри хоть какие-нибудь угрызения совести по поводу только что содеянного, я, действуя словно робот, убрал очередной трофей в сумку. Возникший в этот момент рядом со мной дорогой товарищ Барух крикнул: «Давай к кабинету, вторая дверь, она там, похоже, заперлась». При этом сам он решительно рванул по коридору вперед, вдогонку за своими херовыми обормотами. Похоже, эта продолжительная баталия в стиле средневековой осады Орлеана уже начинала его напрягать. Тем более, что на первом этаже, где-то у кухни, все так же продолжали звучать редкие пистолетные выстрелы и ответные хлопки стенов. Мля, здешний повар что, какой-нибудь сверхкрутой или бессмертный спец вроде Стивена Сигала из первой части в осаде? Забаррикадировался с помощью кухонной мебели и прочих подручных средств где-нибудь в подсобке и, сплотив вокруг себя поварят, успешно отражает все атаки превосходящих сил противника? Что за чушь собачья? Блин, Все-таки что за уродов чертова Клавка отрядила со мной на этот последний штурм? Решила, как обычно, сэкономить, послав на гибель тех, кого не жалко? Чрезмерно доверилась этому хитрожопому Борису Баруху? Или никого другого у нее действительно просто не было под рукой? Слушая пальбу, я как можно тише подошел к указанной двери. Вроде это и был кабинет хозяйки. Тот самый. Как говорится, очень приятно. Разумеется, дверь, которая здесь открывалась как положено, то есть вовнутрь, была заперта изнутри. Судя по всему, на ключ. Я от души пнул дверь ногой и тут же нырнул за косяк справа от двери. И вовремя. Потому что изнутри в дверь выстрелили два раза, похоже, из пистолета. Одна из пуль прошила дверь насквозь и застряла в противоположной от кабинета стене коридора, примерно в метре позади меня. Я уже успел обратить внимание на то, что здешние двери хоть и были выполнены из какого-то по виду явно очень дорогого дерева, пули держали слабовато, даже несмотря на свою изрядную толщину. За запертой дверью слышалось какое-то шевеление, и горелым воняло все сильней. Поняв, что сами мне здесь, похоже, не откроют ни за какие коврижки, я понял бессмысленность дальнейших диалогов в стиле «тук-тук, кто там?» и прикинул, где на этой двери замок. Потом тщательно прицелился и всадил туда длинную очередь из своего стена, остерегаясь рикошетов. Резко запахло порохом, от двери полетели щепки. Я почти мгновенно сменил обойму в несуразном изделии британских оружейников и вторично пнул дверь кабинета левой ногой, вложив в этот пендель всю возможную силу. На сей раз дверь поддалась и приоткрылась. При этом изнутри в дверь торопливо выпалили еще дважды. Я выдохнул и головой вперед буквально влетел внутрь кабинета, согнувшись три погибели. С запозданием услышал еще один пистолетный выстрел, который прошел совсем рядом, опалив пороховой гарью мою прическу. Если бы стреляли из автомата, я мог бы быть уже не я. Понимая, что в следующий раз хозяйка кабинета, а я уже не сомневался, что это она самая, может и не промазать, я сразу же упал на правое колено, выставив обжигающие ладони сквозь мешковину толстый ствол стена перед собой. На анализ дальнейшего ушли считанные секунды, но мне они показались очень долгими. Под высоким потолком, отделанного деревянными панелями весьма благородного вида кабинета, слегка покачивалась люстра из фигурных хрустальных бирюлек. Пол застилал какой-то ковер, явно старинный и дорогой. В середине кабинета торчал массивный письменный стол, на вид как минимум столетней давности. На покрытой сукном столешнице, среди прочего, бросались в глаза большая пузатая бутылка с этикеткой «Ковози» и низкий, широкий бокал с чем-то золотисто-коричневым. Что за пошлая привычка напустить с испугу полные стринги и тут же заливать неожиданный стресс дорогущим коньяком? Или таки слабо умереть трезвой? И здоровенный фигурный поднос из светлого металла, серебряный, на котором громоздилась прямо-таки офигенная куча серого пепла. Так обычно бывает, когда бумажки торопливо комкают и одну за другой швыряют в огонь. Остатки каких-то листков еще догорали. Причем по пеплу было видно, что на подносе, помимо прочего, жглись очень большие, предварительно скомканные листы довольно толстой бумаги. По моему разумению, первыми в огонь полетели какие-то географические карты. Кабинет был наполнен сажей и сизым чадом. Похоже, процесс сожжения начался довольно давно. А слева от стола стояла плотная невысокая баба лет 40, в таком же, как у двух убитых накануне женщин, в голубом платье с короткими рукавами и отложным воротником и синих туфлях с небольшим пистолетом, поднятый на уровень груди правой руке. Оружие она держала стволом вверх, и сколько у нее оставалось патронов в обойме, я, естественно, понятия не имел. Своего рода гусарская рулетка. Едва глянув на нее, я понял, что это та самая Брит Савнер и есть. Кроме одежды, ее роднили с двумя предыдущими покойными тетями только рост, прическа и цвет волос. Так что весь этот хитромудрый трюк с двойниками был, откровенно говоря, тщетным. И полегли те бабенки явно зря. Справа, позади стола, в стену кабинета был вмурован небольшой, хорошо замаскированный под деревянную панель сейф с открытой в данный момент дверцей. Судя по тому, что на столе лежала пара пустых кожаных папок, Савнер успела сжечь какие-то, несомненно, важные, с ее точки зрения, бумажки, извлеченные оттуда, Что вовсе не удивительно, если она запалила этот костер в момент начала штурма. Видимо, от осознания данного отрадного акта на ее покрытом сажей лице застыло выражение некоего злобного торжества. Я так понял, что сожгла она именно то, что могло больше всех заинтересовать меня и моих нанимателей, карты с нанесенными на них неизвестными здесь месторождениями, а также бумаги, содержавшие сведения, завезенные из далекого будущего и информацию о ее подельниках. Ведь, по идее, она еще не могла знать, что и Кафаед, и Норман уже покинули этот суетный мир, или все-таки каким-то образом узнала о гибели коллег. И я не понял, почему она не торопилась стрелять в меня, просто тормозила или хотела умереть. Именно поэтому, пока она не отсалютовала мне промеж глаз, я надавил на спуск своей машинки, проведя короткой очередью из Тена, целясь на уровне ее бедер. При этом ниже пояса хозяйка кабинета была скрыта от меня тумбой стола, и я более-менее видел только часть ее правой ноги, так что я целился фактически в стол. Автомат нервно запульсировал в руках, от стола брызнули щепки, бокал и бутылка разлетелись в дребезги. В родном отечестве мне подобного окаянства точно не простили бы. Пепел с подноса поднялся неряшливой тучей, но пару раз я все-таки попал куда надо. Потому что Савнер, она же Ойб, закричала и повалилась навзничь. Я рванул к ней. Подозреваю, что видок у меня был еще тот, как у весьма пошлой, занюханной пародии на Шварца из фильма «Команду». Весь в побелке, поверх куртки бронежилет, в руках автомат, еще два ствола непонятно зачем болтаются за спиной. Теперь главным было ее обезоружить. А будет стрелять, хрен с ним. Мой бронежилет, при всем его несовершенстве, пистолетную пулю должен удержать, лишь бы мне в голову не попало. Казалось бы, между нами было всего-то шагов 5. Вроде недалеко. Можно одолеть в 2 прыжка, но это только так кажется. В общем, думайте, что хотите, но я не успел. Да и никто бы, наверное, не успел. Потому что, пока я бежал от двери до стола, над полом грохнул глухой выстрел, но, увы, не в меня. Когда я оказался у стола, хозяйка кабинета лежала лицом вверх, согнув ноги в коленях и широко раскинув руки, только уже мертвая. Я нагнулся над еще не начавшим остывать телом. Точно, это была нужная мне Брит Савнер, точь в точь, как на тех показанных блондинкой фотографиях, с поправкой на прическу, одежду, цвет волос и прочее. На ее правом виске зияло темное входное отверстие от пули, вокруг которого наливался легкий пороховой ожог. Стеклянные глаза были слегка выпучены. Это со стреляющими себе в голову самоубийцами случается сплошь и рядом. Выходного отверстия не было видно, но на полу под ее головой натекала свежая кровь. Похоже, пуля вышла где-то за левым ухом. Вот ведь гадство! Зараза! Это были самые приличные слова из тех, что в этот момент пришли мне в голову. Эта дрянь все-таки успела удрать туда, откуда еще никто не возвращался. Лишила меня удовольствия поговорить со своей персоной, предпочтя застрелиться. Это у них здесь что, так принято? Предпочитать смерть пленению. И я готов был допустить, что это правда, особенно если вспомнить ту же пресловутую Джин Такаги, и ее уж слишком экзотическое и кровавое самоубийство посреди той английской пустоши. А с другой стороны, если хозяйка виллы имела представление о методах работы своих преследователей, должна была понимать, что в живых ее, скорее всего, не оставят. То есть самоубийство было вполне продуманным и грамотным ходом с ее стороны. А вот с моей стороны это был явный прокол, и теперь меня за него должны были вздрючить. Да я бы и сам себя вздрючил за подобное. Но что тут сделаешь? Ведь все равно ничего не исправить. Ну нет у меня карманной машины времени, чтобы взять, да и отмотать немного назад. Так или иначе, теперь у гражданки Савнер уже невозможно было ничего спросить. Я поднял с пола оброненный покойницей пистолет. Это был еще один довольно-таки бабский ствол. Маузеришка 1920 года. Калибра 7,63. Для серьезной перестрелки ничто, но для того, чтобы шмальнуть себе в лоб, самое оно. Минимум пара патронов в его обойме еще оставалось. Действуя почти на автомате, я опустил пистолет в сумку. посмотрел на частично разлетевшуюся по кабинету кучу пепла. Возникла предельно дурацкая мысль. Может быть, собрать пепел для отчетности? А смысл? Не думаю, что моих нанимателей интересовали подобные мелочи. Я подошел к открытому сейфу. На самом видном месте его нижней полки лежала горка крупных, тускло-желтых, явно золотых монет. Я взял пару и рассмотрел поближе. Мои познания в нумизматике всегда были самыми поверхностными, но, кажется, это были золотые испанские дублоны, отчеканенные года эдак до 1868-го. С одной стороны каждой монеты был чей-то царственный профиль, с другой – какой-то хитрый герб с крестом, венком и латинскими буквами. Поразмыслив секунду-другую, я молча сгреб всю кучку из 12 монет в ту же сумку. Думал, что опять делаю это чисто бессознательно, но чуть позже понял, в какой-то момент включилась интуиция, затикали некие часики в моей голове. В конце концов, Клавка с Барухом не обидятся. В сейфе было еще много чего интересного. Какие-то толстые пачки купюр в банковской упаковке, разнокалиберные маленькие плотные мешочки, коробочки и папки. Да, моему вынужденному коллеге Клойзнеру здесь, безусловно, будет чем поживиться. Очередные выстрелы в районе кухни вернули меня к реальности, и я подумал, а что теперь делать с телом Савнер, раз основная задача, пусть и с нюансами, выполнена? Ничего дельного в голову не приходило. Помня приказ нанимателей, я прицелился и расстрелял в лицо ее трупу весь остаток автоматного магазина. Потом сменил обойму и повторил процедуру. Конечно, для подобного куда лучше подошло бы охотничье ружье, заряженное картечью или на худой конец дробью. Но где же его взять? Скажу сразу, это было мерзко. Брызги крови и какие-то совершенно невообразимые мелкие куски костей и содержимого черепной коробки разлетелись во все стороны, густо заляпав стол, покрытый пеплом поднос, стены и пол кабинета. Кое-что попало и на меня. Прекратив огонь и опустив слегка раскалившийся ствол, я посмотрел на черное дело рук своих. Вот и не создавайте альтернативных реальностей, а то будет бобо. Блондинка будет довольна. Лица у трупа Савнер больше не было. Вместо него осталось нечто невообразимое, блестящее и красно-коричневое. Теперь здешние криминалисты ее портрет хрен соберут, даже если начнут что-то мудрить по методу академика Герасимова. Конечно, кабинет я загадил изрядно, прямо-таки в стиле застенка времен опричнины. Но в любом деле бывают минусы и недоработки, куда же без них. И к тому же это была уже не моя головная боль. Если вдруг захотят отмывать и приводить товарный вид кабинет и виллу в целом, флаг им в руки. А на душе у меня почему-то было подозрительно легко и спокойно. Вот вроде бы и все. Как-то слишком буднично все на этот раз вышло. «Квесце куэ воэс кроэс этре энтраэн де файре», явно от волнения, переходя на французский, в кабинет заскочил услышавший мою стрельбу Барух. Потом он, видимо, вспомнил, с кем разговаривает, и перевел. «Что ты, черт побери, делаешь?» При этом он подошел к письменному столу и при виде непрезентабельного тела Савнер и остального сопутствующего натюрморта слегка побледнел. «Допросить не получилось», – пожал я плечами. «Но у меня был категорический приказ – исключить или хотя бы максимально усложнить возможность посмертной идентификации трупа. Так что имей в виду, ее тело просто необходимо сжечь». «Ладно, как скажешь», – ответил Клойзнер вполне миролюбиво, но не без испуга. Сказав это, он обошел меня и стол с другой стороны, после чего метнулся к сейфу, сразу же начав шарить вспотевшими от волнения ручонками его обширном нутре. «О, Монди! Цест инкоребл! Цест супер!» — выдал он через пару минут, заглянув в какие-то извлеченные из сейфа папки. Чего уж там такого чересчур великолепного могло найтись, даже и не знаю. Но я понял, что искал он в сейфе, похоже, вовсе не наличные и не прочее сваленное там рыжье с брюликами. Выходит, все-таки номера и пароли от банковских счетов? Все может быть, но однозначно, какое-то свое у него было задание. Похоже, Клавка и на этот раз всерьез решила совместить приятное с полезным. Глядя на деловитую суету Баруха возле сейфа, я в какой-то момент понял, что в доме наконец перестали стрелять. Я повесил ремень Стэна на плечо, повернулся и медленно вышел из кабинета. При этом занятый своими делами Клойзнер не обратил на мой уход ни малейшего внимания. Где-то в глубине виллы ходили, стучали открываемыми дверями и переговаривались по-французски барухово уголовнички, похоже, тоже искавшие чего бы здесь тырить по мелочи. Стараясь не наступить на трупы, я прежним путем спустился на первый этаж и вышел на крыльцо виллы. Во дворе все было по-прежнему. Те же машины и те же жмуры в прежних позах. Только вот ворота кто-то догадался прикрыть. Я, никуда не торопясь, спустился по ступенькам и в этот момент почувствовал резкий удар чем-то, как мне показалось, очень холодным в шею со стороны спины. Звук пистолетного выстрела долетел до меня с большим опозданием и откуда-то издали, словно грохот сорвавшийся с горного склона лавины. «Твари! Суки! Педерасты!» Я запоздало подумал о том, что надо было не расслабляться, а, выйдя на крыльцо, первым делом посмотреть на окна второго этажа виллы. Вдруг там что-то доизменилось. Ведь выстрелили в меня, судя по всему, как раз оттуда. Причем, по ощущениям, стрелял в меня кто-то понимающий, знавший, что на мне бронежилет. Увы, но хорошая мысля, как обычно, приходит опосля. Интересно, это был какой-то случайно недобитый обитатель виллы или все-таки дружественный огонь от своих? Хотя какие они мне свои? Милашка Барух постарался? Нет, он явно слишком увлекся сокровищами сейфа в кабинете, окно которого выходило на противоположную сторону дома. Так что вряд ли он стрелял в меня лично. Хотя, с очень большой вероятностью, это все-таки был кто-то из его комнатных орлов. Тот-то смеху будет, когда эти козлы увидят, что мой труп мгновенно исчез. Если тот, кто в меня стрелял, наблюдал этот момент лично, вполне мог съехать с катушек. И я бы дорого дал, чтобы посмотреть, какими словами и с каким выражением лица Клойзнер будет докладывать Клавке о том, что задание выполнено, объект ликвидирован, но его труп, вот незадача, испарился. Мелькнула мысль, Клава, стерва расчетливая, решила постраховаться напоследок. Ведь она же явно понимала, что после последнего акта этих разборок я ей по-любому больше не буду нужен. А раз так, я уже не мог считать близкое знакомство с этой дамочкой таким уж приятным обстоятельством. Вот и верь бабам после этого. Хотя выяснять детали было уже нереально. Да, в общем-то и ни к чему. Так что я уже, видимо, не узнаю, кто именно застрелил меня. Точно так же, как не узнаю, умерла ли в конечном итоге сама Клава. Ведь у нее шансы-то на это еще оставались. И здесь я поймал себя на мысли о том, что начинаю люто хотеть ее смерти и одновременно сожалеть о том, что все-таки привез ее обратно в Дакар. А перед моими глазами стояла непроницаемая мгла. Наверное, примерно так чувствует себя, лежа в заколоченном гробу. «Спасибо», — сказал где-то у меня в голове знакомый, ехидный голос блондинки, которая тут же прибавила казенную фразу. «От лица службы объявляю тебе благодарность». «Так я у вас вроде как не служу. И неужели подобный результат вас устроил? Даже не будете требовать объективных доказательств гибели объектов и подшивать в дело улики?» – не поверил я. «Да, вполне. Дело в том, что наше руководство с самого начала не рассчитывало даже на такой итог. И вряд ли кто-нибудь проделал бы все это с большей эффективностью, чем ты. Особенно в условиях использования нами минимального набора из всех имеющихся сил и средств. То есть полный респект и уважуха? Да, и большая шоколадка в придачу. Сам-то как?» «Вообще-то, местами мне даже понравилось, но не то, чтобы для меня сильно привычна ситуация, когда надо все время кого-то убивать, а тем более, когда кто-то убивает тебя. Конечно, лет 10 назад, во времена, когда я преподавал в школе и в техникуме, мне постоянно хотелось кого-нибудь убить, причем не просто убить, а медленно, а потом расчленить, раскидав отдельные части жертвы по разным помойкам и утопив голову в сортире. Сразу уточню, что это желание относилось не к детям или коллегам-преподам, а исключительно к моему тогдашнему непосредственному начальству в лице директоров и завучей, ко всем этим вороватым, полусумасшедшим теткам пенсионного возраста, превратившим веренные им учебные заведения в феодальные вотчины. Но тогда на то были объективные причины. Платили нам не просто мало, но еще и с задержкой. Да к тому же это самое начальство постоянно норовило прочитать нотации на тему того, какое мы все, рядовые педагоги то есть, пропащее дерьмо и как им западло платить нам те гроши, что у нас в стране называются учительская зарплата, как будто они нам платили из собственного кармана. Так что тогда у меня действительно наболело, а сейчас даже не знаю. Не хватает мне темперамента и нужного градуса злости для роли киллера. Да и не испытываю я от этих дел особого удовольствия. Ведь я же не маньяк, но и далеко не профессионал. Ну, не надо себя недооценивать и думать, что профессионализм в данном случае состоит только в том, чтобы лично дырявить чьи-то тупые головы из снайперской винтовки непременно с контрольным выстрелом. Настоящий агент-оперативник должен максимально примиряться к обстоятельствам и максимально использовать для дел, связанных с ликвидациями, местный ресурс, то есть убивать прежде всего чужими руками. И, надо признать, что у тебя это более-менее получилось. Ну, спасибо. Кстати, а Клава осталась в живых? Думаю, что скорее да, чем нет. Точнее сказать, я, увы, не могу. Ты в курсе, что в той реальности у нас нет ни постоянной агентуры, ни средств наблюдения? Хотя, возможно, теперь что-нибудь может и появиться. И на том спасибо. Так что, на этом все? Конечно, нет. Считай, что очередной экзамен ты успешно выдержал. Работу мы тебе найдем, не сомневайся. Дел много, людей мало. Еще вопросы будут? Нет. А что? Ничего, тогда соберись. Процесс возврата в исходную точку уже пошел. Сейчас будет холодно.